памяти моего австралийского друга, профессора Мельбурнского университета Рэй Вильсон Слонек. Годы жизни 1944-2004. Открывший мне Австралию. От автора. Эта книга не история Австралии в академическом смысле слова. Хотя, конечно же, автор двигался по пути истории. То, что здесь изложено, отражает личное восприятие и понимание этой страны автором. Такой он ее увидел, узнал и понял. Мой путь в Австралию начался давно и случайно, хотя что в нашей жизни бывает не случайным? Бурные 60-е годы, уже не было Сталина, пришел Хрущев, в космос летал Юрий Гагарин, в России замаячили проблески свободы. Всколыхнулась и забурлила молодежь, которой в дальнейшем было присвоено гордое имя «шестидесятники». После мрачных десятилетий казалось, что на нас вот-вот обрушится водопад счастья. Дни были только яркими, солнечными. Хотелось сделать нечто великое. Одни с песнями поднимали целину диких казахских степей, другие ехали за туманом и за запахом тайги. Лирики и физики спорили, надо ли брать с собой в космос ветку сирени, ибо сам полет к звездам казался уже абсолютно очевидным. Залы содрогались от аплодисментов, которыми студенческая молодежь награждала своих новых кумиров, поэтов-бунтарей. Все дышало романтикой и надеждой. Я только что окончил институт кинематографии и уже снял свой первый публицистический фильм, который получил широкую известность и фестивальные награды. Результатом этого фильма стала дружба с Алексеем Аджубеем и благосклонность Никиты Хрущева, что, как тогда казалось, защищало меня от всех невзгод жизни. Алексей Аджубей. Годы жизни 1924-1993. Зять Никиты Хрущева. Главный редактор газеты «Известия» с 1959 по 1964 годы. Меня приглашали на работу почти все киностудии страны. Я выбрал романтику кинопутешествий. Судьба раскрыла мне свои объятия, но под ложечкой что-то сосало. Бурный характер молодости рвался к чему-то неизведанному. А надо сказать, что в киноинститут я поступил, уже закончив до этого инженерный факультет. Он-то и зародил во мне мечту о профессии кинорежиссера. Мне хотелось снять художественный фильм об истории атомной бомбы, о том, как создавалось это оружие в разных странах мира, об ученых, шпионах, политиках. Тем более, что эта тема была в то время не только новой, но и сверхсекретной. И вот, резко прервав успешно начатый взлет, я бросаю обеспеченную жизнь, ухожу со студии, снимаю подвальную комнату, из окна которой видны лишь шаркающие по лужам ноги прохожих, и по 20 часов в сутки работаю над сценарием «Ядерный век». Литературный киносценарий «Ядерный век» опубликован в журнале «Экология и жизнь», номер 8-12 за 2007 год и номер 1-3 за 2008 год. Это была сумасшедшая работа. По ночам мне снились атомные взрывы, политики, шпионские страсти. Во сне я был на «ты» с сильными мира сего. Они посвящали меня в свои секреты, и мы вместе планировали будущее. Так продолжалось 2 года. Я жил как в бреду, захваченный творческим азартом и новизной темы. Наконец, сценарий был закончен и начал самостоятельное существование. О нем заговорили в кинематографических кругах. С высоких трибун о нем отзывались как о достижении советского кинематографа, в котором будет рассказано о величии русской науки. Здесь не место излагать подробности, это задача отдельной книги. Но не буду скрывать, я был горд и счастлив. Мне, молодому режиссеру, предстояла изумительно интересная работа. Гром грянул неожиданно. Меня вдруг вызвали на высокий партийный верх и дали понять, что из идеологических соображений фильм о величии русской науки должен снимать русский режиссер. Моя фамилия не подходит. Сегодня, спустя более трети века, я, по-видимому, смог бы отнестись к такому заявлению чиновников спокойнее, по-философски. Но тогда это было нечто оглушительное, удар на огромной скорости в глухую стену. Тем более, что во власти уже не было ни Хрущева, ни Аджубея, к которым я мог бы обратиться за помощью. Конечно, я знал о наличии в СССР государственного антисемитизма, видел его проявления. Но моя жизнь складывалась так, что до этого момента меня лично он обходил стороной. Это было первое соприкосновение с ним. Страна, которую я любил, которой отдавал огонь и талант молодости, оскорбила и унизила меня, фактически назвав человеком второго сорта. Повторяю, здесь не место излагать подробности. Они похожи на захватывающий детектив с персональным участием многих имен, известных миру. Скажу лишь, что мой ответ был не менее резок. Я решил уехать из страны, тем более, что я только что женился на девушке из Югославии. Белград встретил меня теплом и улыбками. Всех, говорящих по-русски, здесь считали братьями. Газеты брали у меня интервью. Коллеги приглашали на ужины в кафаны. Но при всем желании помочь мне они не могли. Работы не было. Киностудии были заполнены своими режиссерами и выпускали мало фильмов. Помню, желая сделать что-то доброе, мне как-то позвонили из киностудии «Дунава-фильм» и предложили снять десяток 30-секундных рекламных роликов, пообещав за это неплохие деньги, на которые мы с женой могли бы безбедно прожить год. Боже, как я обиделся! Ведь я приехал сюда за великими делами и свершениями. Приехал рассказать миру правду о советской жизни. А мне предлагают кильки в банке снимать. Ну, короче, я отказался. Спустя много лет в Нью-Йорке я пересказал этот эпизод из своей жизни известному голливудскому режиссеру Милошу Форману. Он схватился за голову. «Боже, где рождаются такие наивные люди? Мне бы сейчас предложили эти ролики». Так прошел год. Жили мы с женой на ее невысокий преподавательский заработок. Она работала, а я писал, окутанный табачным дымом. В один из дней в газетах появилось сообщение о всеюгославском конкурсе сценаристов. Условия были просты. Выигравший конкурс сценарий покупается киностудией и идет в производство. К этому времени я как раз закончил сценарий «Катастрофа» — психологическую драму из славянской жизни. Терять мне было нечего, и я отправил его на конкурс. Прошло еще несколько месяцев, и как-то утром мне звонит знакомый. «Ты газеты сегодня читал?» «Нет, — говорю, — не читал». «Так спустись вниз, купи и почитай». Оказалось, что моя «Катастрофа» получила одну из главных премий. Газеты писали, что в Югославии появился новый русский сценарист, ну и прочие хвалебные слова. Боже, сколько было радости! Казалось, что жизнь опять раскрывает объятия. Но я, видимо, забыл, что существует такая универсальная штука, как еврейское счастье. Белградская киностудия «Авала-фильм», где должен был сниматься фильм по моему сценарию, внезапно обанкротилась. Или оказалось на мели, так что съемки отменялись. Единственное, что могла сделать студия, оплатить автору сценарий, что она и сделала. Опять потянулись, как говорится, серые будни. Опять я сидел и писал в стол. Впрочем, кое-что все же изменилось. Мой сценарий получил известность. Его рецензировала европейская пресса. О нем хорошо отзывались коллеги и меня приглашали. Одним словом, я был замечен. На одной из литературных встреч я познакомился с милой супружеской парой из Австралии, Рэй и Бобом Слониками. Не имея никакого отношения к России, оба они, тем не менее, прекрасно владели русским языком и были профессорами Мельбурнского университета, факультета славистики, и приехали в Белград на международный симпозиум. Знакомство постепенно переросло в дружбу. Лишь позже я узнал, что прямо из Белграда Рэй по телефону рассказала обо мне ведущему, в то время австралийскому кинопродюсеру и публицисту Филиппу Адамсу, у которого и родилась идея пригласить меня поработать на далекий континент. Тем более, что по случайному стечению обстоятельств он только что прочитал в лондонской прессе о моем сценарии. А еще через неделю у меня раздался звонок. По просьбе Филиппа из Сан-Себастьяна звонил директор Мельбурнского международного кинофестиваля Эрвин Радо, который в тот момент находился в Европе. Он готов был прилететь в Белград и спрашивал, есть ли у меня время встретиться с ним. Встреча состоялась. Это был обаятельный человек, венгр по происхождению, в прошлом музыкант. Дружеские отношения между нами установились почти сразу. Эрвин рассказал, какое впечатление произвел на него мой сценарий и спросил, нет ли у меня каких-нибудь новых интересных замыслов. Я браво ответил, что есть, хотя в голове было абсолютно пусто. «А не могли бы вы показать мне их завтра?» — попросил Эрвин. Всю ночь я мучительно ломал голову, а к утру родился сюжет на одну страничку, навеянный мотивами Александра Солженицына, которого мы тогда зачитывали до дыр. В суровых заснеженных горах некой тоталитарной страны расположены два лагеря заключенных — мужской и женский. А неподалеку от них — секретная ракетная база. В один из дней начальнику лагерей поступает приказ из центра — держать в идеальном состоянии горную дорогу, так как вскоре по ней должен пройти транспорт с ракетами. Проходят дни, недели, а транспорта нет. О приказе забыли. Начинает страшная метель, дорогу заносит снегом. И вдруг звонок из центра. Ракеты пройдут через 48 часов. Начальник в панике, он понимает, что на кон поставлена его голова, ибо очистить заваленную снегом горную трассу за такое время почти невозможно. И тогда в изощренном мозгу садиста рождается решение. Он объявляет по мужскому и женскому лагерям, что они начнут очистку трассы с противоположных концов дороги и пойдут навстречу друг другу. Если они встретятся раньше, чем через 48 часов, то он разрешит им все сэкономленное время остаться вместе. Мужчины и женщины, годами не видевшие друг друга, мечтавшие о встрече и физической близости, воспринимают это как подарок судьбы. В ночной мгле, под вой пурги и обвалы лавин, начинается штурм этой адской дороги. Заключенные выполняют работу раньше срока, оставляя на своем пути трупы замерзших и погибших людей. Но когда они встречаются, у них нет сил ни для радости, ни для секса. Фильм этот мыслился не о сексе, а о том, как звериная система тоталитаризма расчеловечивает человека, превращая его в животное, как рабов, так и хозяев. В русском варианте кинолибретто «Безмолвие», как и сценарий «Катастрофа», опубликованный в авторском сборнике «Мы уходим последними». Москва, параллели, 2004 год. Надо было быть очень наивным, чтобы предложить подобную тему тихой мирной Австралии, любящей ностальгические сюжеты из жизни своих бабушек. Но тогда я знал об Австралии чуть больше, чем об обратной стороне Луны. Эрвин же пришел в восторг и предложил мне ехать на год в Австралию работать над сценарием. Так начался мой путь в эту страну. Сам собой возникает вопрос. А надо ли было в предисловии книги об Австралии рассказывать эту российско-советскую историю, приведшую автора в эту страну? Думаю, что надо. Австралия — это классическая страна иммигрантов. Это мозаика человеческих судеб, и судьба автора — одна из них. Если в обычной, исторически стабильной стране судьбы людей, в общем-то, чем-то схожи, то в Австралии каждая судьба — это отдельная захватывающая история. Предки одних приплыли сюда в кандалах более 2 веков назад, других гнали насилие и войны, третьи оказались здесь в поисках синей птицы счастья. А все вместе — это и есть народ Австралии, страны надежды и удачи, как ее еще называют. Мне и до этого приходилось совершать перелеты почти через полмира. Но по душевному напряжению это был самый сложный полет в моей жизни, и не в силу его продолжительности. Я чувствовал, что лечу в неизвестность, навстречу судьбе. Самолет летел из Белграда и был заполнен в основном новыми иммигрантами, простыми сельскими людьми. В салоне стояла непривычная для полета тишина, иногда нарушаемая детским плачем. На лицах пассажиров читались напряжение, тревога и даже испуг. Многие из них впервые поднялись в небо. Я смотрел на людей, и мне хотелось представить будущее, их и свое. Видимо, мой взгляд, в котором тоже сквозила тревога, был неправильно понят пожилой крестьянкой, сидящей в соседнем ряду. Она отломила половину толстого сельского бутерброда, который ела, и протянула мне. Так обычно поступают люди одной судьбы. Под нами проплывали желтые безжизненные пески австралийской пустыни Симпсона. Тогда я еще не знал, что это одна из самых опасных и жестоких пустынь мира.